Он же часть тебя, неужели из-за печати Одина ты никак не можешь определить его местонахождение? Спросил Локи, подходя к ней. Нет, но недавно, когда ты меня освободил, я почувствовала небольшой всплеск далеко от Асгарда, говорила, задумываясь Хилла. Ты сможешь определить, где был этот всплеск? Спросил Локи. Хм-м-м-м. Тут Хилла закрыла глаза и начала настраиваться на тот всплеск энергии, что она почувствовала, и из ее тела вылетел небольшой зеленый шар и полетел в определенном направлении. «Спрячь их и пошли», — говорила Хилла, показывая Локи на фотографии. Тот кивнул ей и с помощью иллюзий спрятал фотографии и отправился за ней. В итоге они пришли в район, который сейчас восстанавливался полным ходом от недавних разрушений. «Это было здесь», — сказала Хилла. «Хорошо, предоставь остальное своему младшему брату», — сказал Локи и пошел прямо к главному, кто был на стройке. «Что узнал?» — спросила его Хилла, когда тот вернулся. «Это была организация Цербер, они организовали тут засаду на кого-то», — говорил Локи, активируя коммуникатор, и искал в интернете что-то об этом случае, и кое-что нашел. В одной статье говорилось, что Цербер напал на машину, в которой ехали одна из стражей галактики Гамора и ее сестра Небула, которая сейчас находится в больнице. Также там говорилось, что похищение удалось предотвратить с помощью подоспевшей команды супергероев в лице фантастической четверки и членов полиции, хотя те тоже не слабо пострадали и находятся на лечении. «Не может быть, я отчетливо чувствую, что здесь была частичка меня», — говорила Хилла. «Не переживай, сестренка, я же бог обмана и ложь заверстучую, что-то здесь не так, люди пытались что-то скрыть», — говорил Локи. «Тогда говори», — зло говорила Хилла, выпуская свою силу. «Тише, тише, сестренка, не нужно привлекать к себе внимание», — говорил Локи, оглядываясь. «Здесь полно всяких мутантов и супергероев, поэтому пока не найдем племянничка, светиться не стоит, вот смотри, тут же говорится, что на место прибыла, и полиция, почему бы нам не найти тех людей, которые прибыли на место происшествия вместе с фантастической четверкой и не расспросить их», — говорил Локи, выделяя пальцем на коммуникаторе это предложение. В итоге Локи пробрался в полицейский участок, пока Хилла ждала снаружи, и вскоре узнав, что нужно, вернулся к ней. «Что узнал?» — спросила она у него. «Только то, что когда они прибыли на место происшествия, там было чудовище среди мертвых тел агентов Цербера и то, что оно называет себя Сивагод», — говорил Локи. «И опять ничего о моем сыночке, может, те герои знают больше?» — спросила Хилла. «Нет, не стоит, нам нужно только найти того, кто называет себя Сивагод, думаю, он больше расскажет нам, да и ты только свободной стала, не мешало бы тебе сил подкопить», — говорил Локи. «Нет, сначала я хочу найти сына», — твердо сказала Хилла. «Хех, знал, что так и скажешь. В общем, еще я выяснил, что один из сотрудников, который пришел в сознание под конец боя, видел, как Сивагод использовал что-то и исчез. Я думаю, что это была магия телепортации», — говорил Локи. «Теперь давай вернемся на то место, и я смогу найти остатки магии, по которым смогу открыть портал туда, куда он переместился», — говорил Локи, направляясь вперед, а Хилла шла за ним. Метрополис. В это же время в Метрополисе была ночь. Декстер весь день провел с девочками на базе, но в середине дня Харли начала звонить нескольким людям и о чем-то договариваться, а сейчас была уже ночь, и внезапно в зал, где он смотрел новости, зашла Айви и положила на стол кучу энергетического оружия. «Это еще что?» – спросил я, смотря на оружие. «Мы собираемся спасти свою подругу», – говорила Харли, взяв одну пушку и начиная ее проверять. «Откуда?» – поинтересовался я. «Из Аркхема», – сказала Айви. «Дикси, поможешь?» Спросила Харли, прыгая мне на колени и смотря на меня взглядом одинокого щеночка. «Харли, я же говорил, что не преступник, поэтому помогать вам не буду», — твердо сказал я. «Шмык, а платье ты мне так и не купил, шмык», — говорила она, начиная всхлипывать. «Так вы же меня сами не отпускали», — кричал я в мыслях. «Нет», — все еще твердо говорил я. «А ведь я так его хотела, шмык, это была моя мечта, шмык, быть в красивом платье, пока меня несут как принцессу, шмык», — говорила она, уже готовая расплакаться. «Тс-тс-тс-тс», — цикала Айви, качая головой. Продолжал я сопротивляться. «Она ведь не сделала ничего плохого», — спрашивал я сам, не веря своим словам. «Слабак», — говорил у меня в голове Сивагод. «Конечно нет, ее несправедливо обвинили. Она же просто лапочка и никого не обижает, просто так», — добавила под конец Харли. «Тогда зачем столько оружия?» — спросил я. «Ну ты же не думаешь, что мы пойдем штурмовать один из крупно охраняющихся объектов только втроем», — — говорила Айви, и тут я услышал, как к нам кто-то подходит. «Привет, девчонки!» — крикнула красивая блондинка. «Давно ты не звонила, Харли, да и еще ради такого дела», — сказала брюнетка позади блондинки. «Дина, Хелена, девочки, я рада, что вы пришли», — с восторгом сказала Харли и побежала обниматься со своими подругами. «Ха-ха-ха, я тоже рада тебя видеть, а и тебе привет, Айви», — сказала Дина, а Айви просто помахала им. «А кто это с вами?» «Айви, твой брат», — спросила Хелена, заметив меня. «Пф, ха-ха-ха, нет, это друг Харли, ну и мой друг, очень близкий друг», — говорила Айви, отсмеявшись. «Ну тогда будем знакомы, Дина Дрейк, прозвище у меня Канарейка, а эта дамочка в костюме Хелена Бертинелли, ну ли просто охотница», — говорила блондинка. «А не слишком просто вы рассказываете мне это?» — поинтересовался я. «Ну раз Харли тебе доверяет, то и мы тоже, к тому же Айви сказала, что ты очень близкий друг», — говорила Дина, подмигивая мне. «Но я все-таки сомневаюсь, тебе же на вид где-то 16-17, что ты можешь? Ты мутант. Или какие-то особые силы у тебя есть, может, магией владеешь? Не мог бы ты дать о себе какую-нибудь информацию?» — спрашивала Хелена. Я же молча покрыл симбиотом свою руку и показал девочкам. «Симбиот», — хором сказали Дина и Хелена. «Ладно, теперь, когда мы во всем убедились, слушайте мой план», — говорила Харли. «Стоп», — останавливал я ее, и все посмотрели на меня. «Никаких убийств», — сказал я. «Что?» — хором спросили они. «Не чтакайте, я не преступник и убивать никого не собираюсь, а поскольку я с вами, то и вам не позволю», — говорил я. Все вначале странно посмотрели на меня, но я не обращал на это внимания, а сам встал и начал переделывать энергетическое оружие, что принесла Айви, кое-как его модифицируя и понижая его смертоносность, чтобы оно только вырубало, но не убивало. «Вот готово», — сказал я, выдавая оружие. «Это, конечно, все чудно и мило, но как мы, не убивая, проникнем внутрь? Там ведь помимо роботов и охраны с мощными защитными костюмами еще и мутанты есть, которые охраняют лечебницу, да и к тому же после тревоги туда просто сбегутся герои», — говорила охотница, рассматривая оружие. «То я сделал». «Харли, у тебя же есть план здания?» — спросил я. «Конечно есть, но я еще не сказала план», — говорила она, выводя подробный план здания в виде голограммы. «И заключается он в том, чтобы ворваться прямо внутрь с оружием наперевес», — спросил я. «Я уже говорила детали своего плана», — спросила она. «Нет, догадался. В общем, смотрите, я вполне смогу взломать их систему, удаленно отключая сигнализацию. Вдобавок ко всему, я перепрограммирую систему роботов, чтобы они вырубили охранников. После того, как у них начнется хаос, вы войдете внутрь через дополнительный выход и найдете свою подругу. А если узнаете номер ее камеры, будет вдвойне лучше, и я смогу ее открыть дистанционно. И после этого мы быстро свалим до того, как явится герой», — говорил я суть плана, показывая на ключевые моменты на голограмме. «Вот это больше похоже на план», — говорила довольная Дина. «Но учтите, как только роботы атакуют охранников, те сразу могут вызвать подмогу извне. Я не смогу блокировать связь вечно, поэтому действовать надо быстро и, пожалуйста, без убийств», — сказал я. «Боже, Харли, а с каких пор вам нравятся пацифисты?» — спрашивала Хелена. «С этих», — хором улыбаясь, ответили они. «И мы начали выходить, и Хелена с Диной сели в свои мотоциклы, а я, Харли и Айви сели в машину и направились прямо к лечебнице Аркхем. Подъехав на расстояние, с которого нас не будет видно, я вышел из машины и смотрел на нынешний Аркхем. Теперь это было похоже на военную базу, огромные стены, много высоких зданий и патрули что на земле, что в воздухе. «Ладно, начнем», — сказал я, доставая из машины особый компьютер наподобие старых ноутбуков. И начал задавать специальные команды и взламывать сервер Архема, чтобы начать там сплошной хаос, и через некоторое время мне это удалось. Сигнализация обезврежена, а роботы взломаны. «Все выдвигайтесь на все про все, у вас час. После этого я не смогу больше подавлять сигнал», — говорил я, а девочки мне кивнули, и Айви с Харви пересели к своим подругам на мотоциклы и помчались к нужным воротам, которые я начал открывать. «Мы внутри. Всем не двигаться, это ограбление. Ой, то есть спасение», — слышал я, как кричала Харли по общей связи. Тем временем на заброшенном складе открылся портал, через который вышли Лаки с Хилой. «Где мы?» — спросила Хила. «Ну, судя по коробкам, разрушенной крышей, мы на заброшенном складе, а если быть точнее, в Метрополисе», — говорил Лаки, проверяя координаты на коммуникаторе. «Куда дальше?» — спросила она. Не знаю, я мог только переместить нас сюда, и пока следы на этом заканчиваются, надо искать, говорил Лаки, пожимая плечами. Хиллаже вздохнула и направилась на выход, хоть она и была расстроена, что ниточка оборвалась, но она знала, что все ближе подбирается к своему сыну. Продолжая ходить в маскировке по ночному городу, они внезапно увидели, как куча полицейских машин и несколько звездолетов направляются в одну сторону. «Видимо, что-то произошло, что-то крупное», — говорил Лаки. «За ними», — сказала Хила. «Разве нам нужно вмешиваться в проблемы людей?» — спросил Лаки. «Я», — сказала, — «за ними», — говорила Хила тоном, который не терпел возражений. «Понял», — сказал Лаки, и раздобыв транспорт, они поехали за конвоем. «Бля, Харли, девочки, что вы натворили?» «Я потерял связь с модулем управления лечебницы», — кричал я по общей связи. «Ну, Дикси, я случайно задела робота битой, и он улетел в какое-то крыло, где была надпись «Отдел управления», а потом был такой бабах. Ну, я точно ни в чем не виновата», — говорила Харли. «Пам, да конечно, Харли, ты не виновата», — говорил я, делая движение рука-лицо. «В общем, девочки, теперь время сокращается до 15 минут, копы уже выехали, быстрее ищите свою подругу, я к вам сейчас спущусь и помогу», — говорил я по связи. Отложив компьютер в сторону и принял свою боевую форму, я несколькими прыжками оказался внутри лечебницы, стараясь быстрее найти девочек. Я услышал, как подоспели копы, чтобы предотвратить побег преступников. «Как они оказались здесь так быстро?» — в шоке сказал я и начал быстрее искать девочек. Пробираясь сквозь роботов и охрану, я услышал кучу криков охранников и думая, что это девочки, побежал на их звук. И как только я выбил дверь, оказываясь в зале, где повсюду валялись тела охранника и роботов, я увидел Хилу. Та держала одного за горло, и тут, повернув голову, она увидела меня, наши взгляды встретились, и мы оба молчали. Что ей сказать? Как она отреагирует на меня? Почему она вообще здесь? Стоит ли мне бежать? Много мыслей прокручивалось у меня в голове. Мама. Единственное, что смог из себя выдавить. А после, когда я это произнес, из ее глаз потекли слезы. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 42. Ты ведь, Декстер? Спросила Хила с влажными глазами. Я же попросил симбиота убрать покров. В тот момент, когда симбиот полностью погрузился внутрь меня, мама выкинула тело охранника, которое держала, и вмиг оказалась рядом со мной и крепко обняла меня. Хнык, мой мальчик, мой сынок, ты ведь сразу узнал меня, сразу понял, что я твоя мама. Хнык, говорила она со слезами на глазах. Мне было так одиноко без тебя. Хнык, но теперь это не важно, ведь наконец мы вместе, и я не позволю никому забрать тебя у меня снова. Говорила мама Хила, выпуская энергию смерти из своего тела. «Мама», хотел я что-то сказать, но меня прервали. Бам! Тут внезапно кто-то выбил дверь, и внутрь зала, где мы были, пришли Харли с девочками. «Дикси, дело сделано, надо валить. Ау! А это кто?» Говорила Харли, показывая на маму Хилу, а та начинала злиться. «А это моя мама», быстро сказал я, и когда я ее представил, ее злость мигом улетучилась, и она снова начала меня обнимать. «Вау! Это так мило, мать и сын вместе ходят на задание», — говорила Харли. «Милая девочка», — сказала мама Хила, кивая в сторону Харли. «То есть вы уже освободили свою подругу?» — спросил я, освобождаясь от объятий мамы Хилы и подходя к девочкам. «Конечно, Джейночка, познакомься с Дикси», — говорила Харли, оборачиваясь. «Стоп, Харли, ты сказала Дикси», — услышал я знакомый голос. И тут к нам вышла высокая девушка с длинными белыми волосами и в форме пациента Аркхема. «Дикси?» – спросила она, уставившись на меня. «Мы знакомы?» – спросил у нее я. «Диксюшка!» – крикнула она и прыгнула на меня, повалив на землю. «Диксюшка! Диксюшка! Диксюшка! Диксюшка! Диксюшка! Ты меня не помнишь? Это же я!» – говорила она, сильно тиская меня. «Да не знаю я тебя!» – говорил я. «О, точно! Ты же без маски меня не видел, сейчас», — сказала она и быстро слезла с меня. Хорошо, что она это сделала быстро, а то мама Хила уже начала материализовывать много клинков. Девушка подбежала к сумке, что тащила Диана, и, открыв ее, начала переодеваться прямо при мне. И судя по всему, никто не был против такого, я не стал слышать крики, популярные в аниме. «И долго ты еще будешь смотреть? Кие, извращенец, закрой глаза!» и так далее. Когда же она облачилась в свой костюм, я аж побелел. «Я твой милый белый кролик, который заберет твое сердце», — говорила она, встав в странную позу. «Господи Боже, это та сумасшедшая крольчиха, которая напала на ангар, в который я заходил вместе с Бити, столько дурных воспоминаний», — думал я про себя. «Диксюшка, это судьба, что мы вновь воссоединились. Иди сюда», — крикнула она, пуская слюни и с безумным взглядом прыгнула на меня, но она даже не долетела до меня, поскольку ее за корсет перехватила моя мама Хила. «Судя по всему, вы подруги моего мальчика, я не против вашей дружбы с ним, но есть границы, которые вы переходить не можете», — говорила она, выпустив из своего тела силу смерти, что заставило крольчиху дрожать, а всех остальных упасть на колени. Но не это было удивительно, а то, что остальные были дальше от мамы Хилы и уже валялись на земле, не в силах даже слова сказать, не то что шевелиться. А я заметил, что над головой крольчихи на долю секунды возник силуэт девушки. И после того, как та исчезла, крольчиха с вызовом посмотрела на маму Хилу и сказала ей: «Да, кто, ты, такая, чтобы мешать нашей судьбоносной встрече», — сказала крольчиха, сопротивляясь давлению мамы Хилы. Просто поразительно. Даже мама Хила на долю секунду удивилась, но быстро взяла себя в руки. Ведь крольчиха была практически вплотную к ней, а смогла поднять голову и даже что-то сказать. «Вам уже говорили, я его мама», — гордо сказала мама Хила. «Мне кажется, каждый раз, когда она называет себя моей мамой или, когда я ее так называю, у нее прямо настроение поднимается», — думал я про себя. «Гррррр, ну и что, нашей с Диксиком любви никакие преграды не помеха», — говорила крольчиха. «Хм, ни одна из вас не достойна того, чтобы быть рядом с моим сыночком, ему в пару подойдет только богиня, и то если получит мое одобрение», — говорила мама, прекращая давить на девочек, и отпустила крольчиху и быстро подбежала ко мне и снова начала обнимать меня. «Фух, что это было?» — спрашивала Дина, поднимаясь на ноги. «Не знаю, может, она сильная магиса, о которой раньше не было слышно», — говорила Хилина. «Эй, Джайна, это что за предназначена судьбой, а?» — сказала Харли, быстро добравшись до крольчихи и схватила ту за ухо. «Ая, Харли, ухо оторвешь», — говорила крольчиха, хватаясь за руку Харли. «Тогда говори, пока не оторвала. А если не будешь, то я пришью его обратно и снова оторву, и так будет, пока не скажешь», — говорила Харли. «Айви», — с заплаканным лицом обращалась крольчиха к дриаде, надеясь на ее помощь. «Мне это тоже интересно, так что наволнуйся, ухо я тебе присобачу так, что его как будто и не отрывали», — говорила Айви вроде с доброй улыбкой, смотря на крольчиху, но почему-то именно от такой улыбки у той чувство страха только усиливалось. «Ва-а-а-а, вы все бяки, Дикси меня обижают, спаси-и-и-и», — говорила она, заплакав, и посмотрела на меня. «Девочки, тут как бы скоро герой появится, нам надо бы делать ноги и побыстрее, а потом на базе можете разобраться», — говорил я. «Тебе повезло, но когда будем в безопасности, все расскажешь», — с обиженной моськой говорила Харли. «Эх, Дикси, ты что, не можешь отказать, когда девочки плачут?» — спрашивала Айви, а я лишь повернул голову в сторону и принял свою боевую форму. «КХМ, в общем, нам надо добыть транспорт и поскорей», — сказал я, освободившись от объятий мамы Хилы, и уже хотел было направиться вперед, как мне снова стиснули в объятия, а моя голова оказалась на сиськах мамы Хилы. «Большие», — были первые мои мысли. «Нет, ни в коем случае, снаружи очень опасно», — говорила мама Хила, возражая, чтобы я выходил наружу. «Но, мама, нам всем нужен транспорт, да и поскорее», — говорил я. «Нужен ведь только транспорт». «Хорошо, жди меня здесь и ни шагу наружу, пока я не приду», — строго сказала мама Хила. «Хорошо», — сказал я, и, отпустив меня, уже хотела уйти, но... «Мам», — окрикнул я ее. «Да дорогой», — с сияющей улыбкой спросила она. «Только прошу, не убивай их», — попросил я ее. «Конечно», — просто согласилась она и одним прыжком пробила крышу, выбираясь наружу. Как-то она слишком просто согласилась. Если я правильно помню ее натуру по мультикам, комиксам и фильмам, то она всегда была безжалостной. Я-то думал, придется долго ее уговаривать, — думал я про себя. «А у тебя боевая мамаша, ха-ха-ха», — говорила Дина. «Видимо, она сильно тебя любит», — говорила Хилина. «Ну, скажем так, нас разлучили, когда я только родился, а это была наша первая встреча», — сказал я. «Ва-а-а-а, Дикси, это так печально», — сказала, заплакав, Харли, и начала меня обнимать. «Эй, не смей пользоваться ситуацией. Диксюшка, я тоже хочу обнимашки», — сказала крольчиха и присоединилась к Харли. И пока они пристроились по бокам, мой обзор неожиданно зарыли большие и мягкие сиськи дриады, которая, чуть приподнявшись с помощью растения, обняла меня спереди. «Айви!» — крикнули хором крольчиха с Харли на нее с недовольством. «Айви, я понимаю, они, но ты-то куда?» — говорил я, наслаждаясь ее ложбинкой. «А чем я хуже? Просто смотрю вам весело и захотела присоединиться», — говорила Айви с немного пошлой улыбкой, двигая своей грудью в разные стороны, что было довольно приятно. «Извращенцы», — прокомментировала Хелена, смотря на нас. «Да ладно тебе, просто они слишком любвеобильны, хотя мне уже очень интересно, чем вас зацепил этот паренек. Не одолжите мне его как-нибудь на вечер?» — спрашивала Дина. «Нет», — хором ответила троица. «Так категорично, жадины, я-то думала, что мы подруги. Но ничего, шансы еще будут», — говорила Дина. Бам-бух, бабах, бам-тах, треск. Тут мы услышали, как взрывается техника и много звуков падающих тел на землю. Подобные взрывы и шум продолжался некоторое время, пока полностью не стих. И тут вдруг послышался сильный удар, и вскоре металлическая стена была разрушена, и внутрь вошла мама Хила. «Теперь снаружи безопасно и можно выходить», — сказала мама Хила, быстро подбежав ко мне и, взяв меня за руку, повела наружу, а за нами последовали и девочки. Картину, что мы увидели снаружи, поразило. Повсюду обломки от тяжелой техники, а также множество разрушенных звездолетов. Помимо этого, куча охранников валялись, кто без сознания, кто-то с поломанными конечностями, стонавшими от боли, однако все они были живы. Роботам же повезло меньше всего, от них оставались либо руки, либо головы, и то редко можно было найти их целыми, а все остальное превратилось в металлолом. «Мам, я надеюсь, ты же помнишь, что нам нужен был транспорт?» — спросил я ее так, на всякий случай. «Да, конечно, дорогой я помню, вот я оставила один, пойдет?» — спросила она, когда мы пришли к единственному целому звездолету. «Пойдет, давайте скорее сматываться отсюда, пока герои нагрянули», — говорил я, направляясь внутрь звездолета. «Надеюсь, семья криптонцев сейчас не на земле, я лучше пока предпочту бет-семейку», — думал я про себя. Тем временем в городе ГГ еще был день, однако Терраксия уже была в штабе щита, и сейчас в кабинете для переговоров присутствовали Тор, Фрига, Ник и сама Терраксия. «Вот, прошу, взгляните», — сказала Терраксия, передавая обломок из своего особняка, который продолжал саморазрушаться. «Это действительно так, на этом обломке присутствует энергия смерти моей дочери, но как она выбралась из Хильхейма?» — говорила Фрига, рассматривая обломок. «Сейчас не это главное, она сейчас в активных поисках моего малыша, мы должны найти его раньше нее». «Бам!» — сказала Терраксия, ударив по столу, который пошел трещинами. «Эх, снова придется тратиться на новый большой стол», — говорил Ник, однако на его жалостливый голос никто не обратил внимания. «Терра, может, ты им позволишь увидеться, она же все-таки тоже его мама и просто хочет увидеться с ним», — говорила Фрига с надеждой, смотря на Терраксию. «Я не испытываю к вашей дочери сильную ненависть, она же все-таки дала жизнь моему дорогому Декстеру, да и как мать могу понять ее чувства. Отнять ребенка, едва только он появился на свет, она много страдала», — говорила Терраксия, садясь в кресло. «Но нам все равно надо кое-что разъяснить с ней. Она атаковала моих подчиненных, разрушила мой особняк, забрала мою прекхм, кое-что украла из моего дома, поэтому сначала я с ней поговорю», — сказала Терраксия, сжимая кулаки. «Фух, спасибо тебе огромное», — сказала Фрига. «Ну, работает она не одна, ей помогает Лаки», — решил наконец вмешаться в диалог Ник. «Лаки?» — удивился Тор. Но он не знал о существовании Хилы так же, как и Тор, тем более о месте ее заточения. «Я даже не знаю, как он смог освободить ее», — говорила Фрига. «И все-таки нашим агентам удалось узнать, что некто похожий на Лаки был на месте, где впервые появился Сивагота, также что он отправлялся в полицейский участок и разнюхивал там», — говорил Ник, активируя голограмму и показывая Лаки, который сначала был на месте восстановительных работ, а после и в полицейском участке. «Это действительно Лаки, никаких сомнений, уж своего гадкого братца я узнаю», — говорил Тор. «Значит, они разнюхивают что-то в городе. Отлично. Тогда я немедленно использую все свои силы и связи, чтобы найти его. Найдем его, найдем Эхилу», — говорила воодушевленная Терра и уже была готова выбежать из кабинета. «Нет, в городе их больше нет», — сказал Ник. «Откуда знаешь?» — спросила его Терраксия. «Вот взгляни», — сказал Ник, активируя следующую голограмму, которая показывала, что что два неизвестных субъекта проникли на территорию восстановительных работ. Неизвестными они были, потому что их изображение было смазанным и не было возможности увидеть не то что лица, но и тела. В итоге эти два неизвестных подошли к определенному месту, и внезапно открылся портал, через который те двое прошли. Рискну предположить, что это были как раз Лаки с Хилой, и они переместились явно не в центр города, говорил Ник. Тогда куда они отправились? В раздражении спрашивала Тераксия, но Ник лишь пожал плечами. Я могу попробовать отследить Хилу, но не знаю, хватит ли у меня сил, говорила Фрига. Директор, скорее включите новости по 7-му каналу. Внезапно с Ником по коммуникатору связалась Хилу. К чему такая срочность? Спросил Ник. Сами все поймете, быстрее включайте. Торопила его Хилу. Ник не стал больше спрашивать и активировал телевизор, который висел на стене, и включил тот канал, о котором говорила Хилу. Добрый вечер, уважаемые зрители, я Канна Ричардс и веду прямой репортаж с места событий, говорила репортерша на звездолете. Несколько часов назад на один из крупно охраняющихся объектов было совершено дерзкое нападение. Данный объект, над которым я сейчас нахожусь, это лечебница Аркхем для суперзлодеев с неустойчивой психикой, говорила она, а после камера стала показывать саму лечебницу, которая была вся в разрушениях, и отовсюду шли небольшие столбы дыма. Подкрепление, что было послано сюда, чтобы остановить преступников, было полностью уничтожено. А сейчас преступники пытаются сбежать, говорила репортерша, показывая на единственный целый звездолет, который начинает подниматься в воздух. Но не переживайте, дорогие телезрители, мы последуем прямо за преступниками, чтобы не позволить им скрыться, пока не прибудут герои, сказала Канна. И вот звездолет поднялся в воздух и начал пролетать прямо рядом с ними и внезапно остановился, боковая дверь начала открываться, давая увидеть известную преступницу Харли Квинн и еще несколько известных личностей, однако еще двое было неизвестных. «Боже, Дикси, я в телевизоре!» — кричала Харли странному существу рядом с ней. «Харли, какого хрена?» — кричала на нее существо, пытаясь закрыть дверь, и тут внезапно появилась женщина во всем черном и кинула черный меч, образовавшийся в ее руке, прямо в двигатель звездолета репортеров. «Бам! Мама!» — кричало неизвестное существо на женщину. «Не волнуйся, сынок, от такого они не умрут», — говорила она, и дверь в их звездолете закрылась, и они начали улетать. «Боб, Боб, черт, скажи, что все нормально», — кричала в панике Канна. «Блядь, не мешай. Посадка будет не из приятных, но думаю, выживем, если сядете и пристегнетесь, вашу мать», — кричал пилот, и связь неожиданно оборвалась. «Немедленно отправляемся в Метрополис», — крикнула Тераксия и мигом исчезла из кабинета. «Я свяжусь со всеми мстителями, которые рядом, и отправлю их к вам», — сказал Ник, начиная вызывать мстителей. «Мама, оставайся на базе, а я отправлюсь вместе с адмиралом», — сказал Тор Фриге. «Это мой внук, и даже не думай, что, когда ему грозит опасность, я буду сидеть и отсиживаться, можешь идти первым, а я отправлюсь с остальными», — твердо сказала Фрига. «Хорошо», — сказал Тор и побежал на выход. Бах-бам-тах-тра-та-та-та. «Пока мы летели, на нас напали звездолеты полиции. Дина была за штурвалом, а Хелена с Харли отстреливались с помощью турелей на звездолете. Ха-ха-ха. Бам, бух, бабах, вам нас не достать», — весело смеялась Харли. «Помните, хотел бы я сказать, но меня опередили». «Да-да, мы помним, рань, но не убивай», — сказали они хором. «Это аппарат может быстрее», — спрашивала Айви, подходя к Диане. «Дорогая, я и так делаю все, что могу, чтобы оторваться от них, если хочешь, чтобы мы ускорились, надо в главный реактор поддать еще мощности, однако после этого движок сильно пострадает и его надолго не хватит, но хотя бы скрыться успеем», — говорила Диана. «Значит, поддать мощности. Мам, пойдем со мной», — сказал я, схватив маму Хилу за руку. «А-а-а, мой сынок взял меня за ручку», — радостно сказала она, следуя за мной. В итоге я привел ее к реактору. «Мам, можешь выплеснуть немного энергии сюда», — говорил я, показывая нужное место. «Для тебя дорогой все что угодно», — сказала она, подходя к реактору и, высвободив свою силу, направила в него. Бум. Реактор сразу начал нагреваться, и я почувствовал рывок. Видимо, мы ускорились хоть и ненадолго, поэтому вернулись ко всем. «Ну как?» — спросил я. «Просто отлично. Теперь эти придурки нас потеряли. Надо быстрее где-нибудь приземлиться и по-тихому свалить», — сказала Дина, и только я подумал, что все кончено, как бам-бам-бам. Сквозь шлюз к нам пробрались трое неизвестных, меня схватили и улетели со мной, а звездолет упал на землю, но все выжили. «Мой сынок, убью!» — кричала Хила похитителям своего сына вслед первой выбравшись из звездолета. «Бзззз!» Но только она хотела начать преследование, перед ее ногами кто-то прочертил линии лазером. «Не волнуйтесь, если он не будет сопротивляться аресту, с ним ничего не случится», — сказал спускающийся с неба Супермен. «Пока меня куда-то несли по воздуху, я сильно брыкался, и наконец мне удалось выбраться из хватки похитителей и приземлиться на крыше здания. Бам!» Приземлившись, я посмотрел на лица похитителей, и меня пробрало в дрожь. «Вот тебе обязательно было брыкаться», — говорила недовольная Супергерл. «Ох, Кара, давай лучше поскорей разберемся и присоединимся к Кларку», — говорила Пауэргерл. «Криптонки, целых две, и рядом еще один. Боже, ну почему не бет-семейка? Я проклинаю свою удачу», — кричал я у себя в мыслях. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 43. «Девочки, если я скажу, что из хороших вы мне поверите?» — спросил я их. «Тебя поймали с поличным, когда ты вторгся в лечебницу Аркхем, якшаешься с преступницами, да еще и освободил одну из них, ты сейчас нас обмануть пытаешься?» — спрашивала Пауэргерл. «Да что ты с ним нянчишься? У меня, между прочим, скоро встреча с подругами, поэтому я это быстро закончу», — сказала Супергерл и атаковала меня. Бам! Ударила она меня, но я успел поставить блок, однако это не помешало ей отправить меня в полет, пока меня не остановило здание, в которое я врезался. «Блять, вот это удар! Сегодня мы сможем справиться», — спрашивал я у симбиота, поднимаясь на ноги и разминая руки, которые побаливали от удара Супергерл. «Нам только на руку, что такие сильные самки решили потягаться с нами», — в восторге кричал он. «Поясни», — не понимал я его счастья, — «скорее для нас это невероятная фиаско. Наша сила, она растет, нужен сильный противник, чем сильней, тем лучше, потому что во время боя, и мы будем становиться сильнее», — говорил симбиот. «А если еще точнее?» — спросил я его и заметил, что девочки начинают приближаться. «У нас есть способность при рождении. Мы жаждем силы и становимся сильнее за счет противников, что нас атакуют. Чем больше мы сражаемся, тем быстрее учимся, становимся все сильнее. Когда мы пробудились, мы дрались с четырьмя, как вы их называете, супергероями», — объяснял Сивагот у меня в голове. «Тогда мы и поняли, в чем наша сила. Мы дрались с ними, тем самым делая себя сильнее, и уже через некоторое время нашего боя с ними, они уже не были соперниками для нас. Хотели стать сильнее, подкрепившись большей силой, что внутри нас, но нам не позволили, пришлось остановиться, поэтому не бойся, а дерись. Пускай они сделают нас сильней», — говорил Сивагот у меня в голове. «Ну раз ты так говоришь», — говорил я, готовясь к бою. «Кара, ну ты просто. Опять придется выслушивать жалобы на тебя», — говорила со вздохом Пауэргерл. «Ну подумаешь, слегка попортила здание, это делается во имя захвата злодея», — говорила немного, покраснев Супергерл. «Знаешь, вот сейчас ты точно не выглядишь как хороший», — говорила Пауэргерл, смотря как из меня выходит сущность, которой управлял Сивагот, и в этот раз она была гораздо больше. «А если я не буду сопротивляться, вы меня отпустите?» — спрашивал я. «Конечно нет», — хором сказали они. «Вот и поговорили, Сивагот вперед», — сказал я, и Сивагот, отделившись от меня, напал на Пауэргерл, тем самым отводя ее подальше. «Значит, мой противник ты, Хрусь?» — спрашивала Супергерл, похрустевшая кулаками. «Блять, Сивагот вот жук, не мог себе забрать эту девчонку, из которой эстроген так и прет», — думал я про себя. «Но нам казалось, что ту, что мы взяли на себя, сильней», — говорил он у меня в голове. Бам! И в этот момент в мою сторону опять прилетел удар, от которого я успел уклониться, но вместо куда она ударила, разрушился пол на несколько метров вокруг нее. «А я вот так не думаю», — кричал я у себя в голове, смотря на разрушение и отпрыгивая от нее. «Не сбежишь», — крикнула она и мигом оказалась возле меня и снова одним ударом отправила меня прямиком вниз на землю. Бам! Ух! Приземлился я прямо на ноги и даже не успел отойти, как эта девка тут как тут. Бам! Снова ударила она, но в этот раз я смог заблокировать удар и не отлететь с места. Набравшись храбрости, я начал наносить ей удары. Бам-бам-бам-бам! Вступив в рукопашную схватку, я сразу заметил, что ее стиль хромает, возможно, она изучала что-то по типу карате или бокса, в общем, все скатывается к ее силе, вероятнее из-за того, что она быстро выносит своих противников, то подумала, что ей не обязательно будет изучать боевые искусства, достаточно будет основ. Но вот мы деремся, и я могу уврачеваться от ее ударов, попутно нанося свои, и если сначала это не приносило ей никаких повреждений, то через несколько минут ее выражение лица начало меняться. Бам! В итоге мне удалось ей хорошо врезать в живот, из-за чего она отлетела далеко, пробивая собой металлическую стену. Бах! Ну теперь держись, сказала она, вылетев из-под обломков и смотрит на меня злыми глазами, которые светились красным. Бзззззз, бзззз, бзззз. Начала она стрелять в меня лазерным взглядом, от которого я старался увернуться, но ей все-таки удалось меня задеть, прожигая покров симбиота. Ай! Вскрикнул я и зажал рукой поврежденное плечо, правда оно вмиг покрылось симбиотом и зажило, не оставляя повреждений. Было больно. Зло смотрел я на нее. Больно. Тогда сдавайся и больше я не буду делать тебе больно, говорила она самодовольно. Ну теперь ты держись, сказал я, и внезапно из покрова симбиота стала просачиваться фиолетовая энергия. Бам! Что? Где он? Удивилась Супергерл, вмиг потеряв меня из виду. Здесь! Крикнул я прямо возле нее и нанес удар. Как быстро! Кричала Супергерл у себя в голове, ставя блок. Но ее скудные боевые искусства не шли ни в кое сравнение с тем, что знал Декстер. Благодаря своей матери Тераксии, он мгновенно вместо руки использовал ногу и ударил прямо в живот девушки, заставляя ее упасть на землю. Откуда такая сила? В шоке была героиня, вставая на ноги и почувствовав сдавленное чувство в районе, куда он ударил. Ну что, я еще не закончил, сказал ее противник. И когда она подняла взгляд, то ее вмиг разозлило то, что она увидела. Ее противник стоял в самодовольной позе, подняв свою руку и отрастил дополнительные широкие руки. Но ее взбесило то, как он относился к ней сейчас. «Не недооценивай меня!» — крикнула Супергерл и напала на него. Оно заметило его странность, что по ходу боя он становится все сильнее, поэтому надо закончить это как можно быстрее. Она поняла, что у противника гораздо больше опыта в рукопашном бое, и она в этом ему не соперница. Но если она увеличит скорость своих ударов, то неважно, мастер ты или нет, если его тело не будет поспевать за ее атаками, то он проиграет. Так думала Супергерл, поэтому без тени сомнений ринулась на Декстера, но она и не догадывалась, что тот уже понял ее план, поэтому и создал дополнительные руки, и в отличие от его обычных рук те были шире, что могли покрывать больше защитной зоны, чем обычные. Бам-бам-бам-бам. Поэтому, когда она напала на него, тот все-таки смог защититься от ее ударов, даже несмотря на то, что она увеличила частоту ударов, причем чем дольше это длилось, тем больше он мог защищаться от ее ударов, и в конечном счете он скрутил ее своими широкими конечностями. «Черт, да, ты, грррррр, почему я не могу выбраться?» — кричала Супергерл, пытаясь выбраться из его хватки.